Глава 64. Прощай, Пойзенленд. Вот и завершилось наше краткое путешествие по планете под названием Пойзенленд. Планете пестрой, опасной и так плохо приспособленной для спокойной, уютной жизни. Путь познания, который мы прошли вместе, не может не впечатлять. От растительных и животных стрельных ядов античности – до палитры химических снадобий ядерно-компьютерной эры. Когда некоторое время назад я начал публиковать в различных изданиях «Независимая газета», «Вечерняя Москва», «Литературная газета», очерки о королях ядов и ядах королей, читатели, выкладывая в сети отклики на мои публикации, порой спрашивали, почему я взялся за столь необычную тему. Я предпочитал не отвечать на сей вопрос. Слишком уж больно мне было. Теперь же, по прошествии времени, оно универсальный лекарь, могу сказать, тема эта сугубо личная. Дело в том, что мой отец погиб от яда. Да-да, был отравлен. Я не знал его. И до того ни разу не встречал. Совершенно точно. Да-да, я никогда раньше даже не видел этого человека. Или того, что от него осталось. Впрочем, нет. Точнее, не видел его таким, иссохшим, маленьким, похожим на старого мальчика. Желтая, точно пергамент кожа, с подозрительными темными пятнами и с бляшками засохшей крови. Абсолютно лысая голова, резкий тонкогубый рот и этот нос. Обострившийся, долгий, прямо-таки хищный клюв, а не нос. Однако этот уродливый старик... похожий на клон иссохшей мумии египетского фараона, который лежал передо мной в морге Московского института скорой помощи имени Склифосовского, еще совсем недавно был моим отцом. Всего полгода назад он провожал меня в Париж в аэропорту Шереметьево. Как всегда, большой, вальяжный, уверенный в себе, благоухающий дорогим одеколоном. А теперь вместо Бонвивана и неисправимого гурмана, 140 килограммов живого веса, передо мной тлели в гробу настоящие мощи. Не покидало ощущение, что съемки фильма ужасов, в котором я участвую почему-то в главной роли, вот-вот закончатся, и я выйду невредимым из всех этих кошмаров. С годами подобное чувство будет накатывать на меня, к сожалению. Не раз из-за превратностей судьбы и неверности друзей. Но тогда все было обострено впервые. Происходившее со мной в те три весенних дня сплелось в одну тусклую тягостную ленту. Причем на головокружительном контрасте. Я вернулся в приподнятом настроении в парижский карпункт «Комсомольской правды», в которой тогда работал, после веселого интервью с обаятельнейшим Жан-Полем Бельмондо. Оно потом вошло в мою книгу «Звездные исповеди», написанную под впечатлением рандеву со знаменитостями. Встречи с мегазвездой я долго искал, и вот наша беседа состоялась и прошла прекрасно. Не успел я усесться за рабочий стол, чтобы заняться расшифровкой записи в диктофоне, как раздался телефонный звонок. Это была Москва. Я услышал голос коллеги, тесно дружившего и со мной, и с моим отцом. «Бори больше нет. Он умер сегодня. Срочно вылетай на похороны отца». Как дубинкой по голове. Все творившееся тогда в зале прощаний Института Склифосовского воспринималось мной совершенно автоматически. Мозг спасительно отключился, предоставив фиксацию событий зрению и особенно слуху. Сначала я не различал отдельных голосов в скорбно приглушенном гуле. Нет, скорее в задавленном шелесте, царившем в тесной душной комнате с гробом посередине. А потом я чудным образом стал слышать, как мне показалось, не только то, что творилось рядом, но и все, что жило в тот апрельский день 1985 года извне, на Садовом кольце, на проспекте Мира. Через много лет я узнаю, что подобное обострение чувств случаются в минуты особых потрясений, близких к шоку. Друзья отца и те, которые хотели казаться таковыми, произносили грустно-суровыми голосами прощальные речи. А справа от меня два известных литератора обсуждали, по какой причине не прислали венок от руководства Союза писателей СССР. И тут, по замысловатой траектории, до меня долетели обрывки разговора двух приятелей-журналистов. Скорее всего, Борю отравили. Сгорел, как щепочка, за неполный месяц. Ах, Узбекистан, Узбекистан. Яд наверняка оттуда. Подавленный траурной чередой событий, я не сразу понял страшного смысла этих слов. Они всплыли в моем сознании только на следующий день. Тем более, что поутру у меня зазвонил телефон, и незнакомый мужской голос, как мне показалось, с легким среднеазиатским акцентом, без долгих преамбул срезал меня. «Вы журналист Привалов, сын писателя. Знаете, вашего отца убили». Бесполезно было спрашивать, кто говорит. Трубку быстро повесили. И я поспешил набрать номер коллеги, который, как мне известно, не раз ездил в командировки в Узбекистан вместе с моим отцом и находился рядом с ним в последний день его жизни. Надо бы увидеться. Когда мы пересеклись на Ленинском проспекте в дешевой забегаловке с украинским названием, я поймал себя на том, что никак не могу встретиться взглядом с глазами за очками товарища. «Что происходит?» — не сдержался я. «Мне сказали, что моего отца отравили». Коллега заерзал на стуле, явно не спеша отвечать на мой вопрос. Но я настаивал. «Скажите мне всю правду». «Что и говорить», — начал издалека мой собеседник. «Меня тоже следаки допрашивали по узбекскому делу. Не били, но сутки держали без еды и питья в камере одиночки. А теперь, судя по всему, следствие в полном разгаре. По всем азимутам идут посадки, да и смертей не счесть, в том числе и отравлений». «После гибели Рашидова андроповцы словно с цепи сорвались». Он боязливо оглянулся, повертел головой, опасаясь, что нас подслушивают, и, не заметив вокруг ничего подозрительного, продолжил. «Это заговор, пойми, ГБУшный заговор. Убирают всех, кто не пошел на сговор со следствием. Прежде всего, убирают причастных к фигуре Рашидова, а твой отец один из них, из числа приговоренных КГБ к смерти. А по азиатской практике уничтожить человека — раз чихнуть. Поел он вечером сахарной дыни, напичканной на медне прямо на бахче какой-то дрянью, попил чайку, а с утренней росой отправился к праотцам». Узбекское дело. Под этим названием вошел в историю последних лет СССР скандал вокруг, как утверждало следствие, систематических, массовых приписок при сборе белого золота, так называли хлопок. Бытует расхожее представление о нем как о сырье для текстильной промышленности. Так оно и есть. Но хлопок – это прежде всего важный компонент в производстве ракетного топлива, включая космическое. В условиях непрекращающейся гонки вооружений в последние годы советской власти от Узбекистана, главного производителя хлопка в СССР, Кремль требовал все больше ценного сырья, а управлял республикой Шараф Рашидов, харизматичный лидер, контролировавший местные родовые кланы. Восток есть Восток. Один из редких образованных высоких коммунистических деятелей, профессиональный журналист, писатель, Рашидов сумел превратить Узбекистан из дикой окраины большевистской России в международную витрину Советской Азии. Хитрый и расчетливый, этот советский падишах пользовался огромным авторитетом не только в азиатском регионе, где сумел в 1966 году примирить Индию и Пакистан, затеявших в Кашмире войну, но и, что самое главное, в Москве. Генсек Леонид Брежнев обожал наведываться в Узбекистан, где его принимали непременно в атмосфере всенародного ликования. О том, почему борьба с коррупцией началась на Лубянке именно с Узбекистана, уже много написано. Атака на Ташкент готовилась не один месяц в недрах КГБ. Спорить трудно, у партийной элиты Узбекистана, что называется, рыльца было в пушку. Коррупция там, как и везде в СССР, была чрезвычайно развита. Однако то же самое можно было сказать на выбор про любую союзную республику – Украину, Молдавию, Казахстан. Особенно про закавказские, где мздоимство и кумовство зашкаливали. Но туда андроповские десанты, составленные в немалой степени как раз из следователей кавказцев, грузин и армян, отправлены не были, а в качестве козла отпущения чекисты выбрали Узбекистан, где правил Рашидов, слишком авторитетный, слишком умный. А мой отец был не только одним из шерп, редактировал его романы и сценарии, а порой писал за вождя программные речи, но и личным другом первого из узбеков, его поверенным. Вот и вышло то, что вышло. После пережитого отравления отца, затем Юры Щекочихина, Кивелиди, у меня сложились собственные счеты с ядами. Отсюда и этот сборник отравленных историй, написанный, сознаюсь, тема обязывает, не в самом лучшем состоянии духа. Зато надо отметить, большинство специалистов-токсикологов, помогавших мне в работе над книгой, пребывало в оптимистическом настроении. Они убеждали меня, что золотой век ядов остался далеко позади, что в наше благословенное время, омраченное лишь коронавирусом, обычному человеку практически невозможно заполучить в его полное распоряжение токсичное вещество, что причина смерти жертвы в любом случае будет обнаружена, и преступника неумолимо накажут. Дескать, в отличие от лихих телесериалов и черных бульварных романов, убийство посредством отравления в реальной жизни встречается невероятно редко. И правда, если верить статистике по развитым странам, отравления составляют менее 5% от всех совершаемых в год преступлений с летальным исходом. И виной тому чаще всего наркотики и паленый алкоголь. Заметки на полях. Много это или мало? Все зависит от того, с какой стороны смотреть. Жизнь человеческая не всегда приятная, а порой и многотрудная штука. Но альтернатива ей еще хуже. В любом случае, науки, прежде всего медицина, добились того, что почти на все яды сегодня существуют антидоты. Согласитесь, это вдохновляет, учитывая, сколько химии используется у нас в быту. Другое дело – отравы, профессиональные. Современные яды – это столь тонкая материя, что даже опытные химики иногда не могут описать до конца формулу своих убийственных изделий. Пример – сакситоксин, получаемый американцами из морских моллюсков, собранных вручную на Аляске. В 1977 году его удалось синтезировать в лабораторных условиях, после чего он стал известен в вооруженных силах США как ТИЗ, любимый яд ЦРУ. Эта отрава блокирует проведение нервных импульсов и вызывает параличи мышц. Не опознаются в организме и фторацетаты, то есть производные фторуксусной кислоты, твердые, растворимые в воде вещества или летучие жидкости, невидимые яды, без цвета, вкуса и запаха. Убойная доза – 60-80 миллиграммов. Жертва умирает через несколько дней от внезапной остановки сердца. Современная биохимия достигла таких высот, что в состоянии изготовить яд, действие которого рассчитано на конкретного человека. Яд будет составлен с учетом индивидуальной физиологии жертвы, так сказать, его жизненного почерка. И термина научного у этой отравы не будет, лишь шифр. Как у ядов из секретных программ спецслужб. ФЭТ, ФАГОТ, ФЛЯГА, ФАКТОР. Эликсир бессмертия, таблетка счастья, панацея от усталости. Под какими только условными названиями не ведутся исследования ядов под грифом «особо секретно». Мне очень хочется верить, что все описанные мною ужасы с отравлениями лишь дань далеким временам. Но на душе неспокойно, и не только потому, что по планете гуляет коронавирус и заставляет нас решительно пересмотреть свой модус вивенди. Каждый век преподносил людям различные ядовитые сюрпризы. Это аксиома. А что, если 21-е столетие оглушит человечество симбиозом терроризма и отравительства? Ведь терроризм уже стал частью нашей жизни. За примерами присутствия ядов в арсеналах террористов всех мастей далеко ходить не надо. Тем более, что террористы предпочитают массовые атаки, а не точечное отравление. Только за последние десятилетия угрозы использования отравляющих веществ против гражданского населения исходили от тамильских сепаратистов, Шри-Ланка, и от сторонников защиты диких животных, от бывших агентов восточно-германской спецслужбы Штази и от немецких так называемых городских партизан. Ядовитые сигналы были зафиксированы в Турции, США, Великобритании, Филиппинах, Чили, Индии. Не говоря уже о России, где боевые отравляющие вещества попали в ельцинские 90-е в руки исламских террористов с Кавказа. Меры, принимаемые сегодня международными организациями, не в состоянии стопроцентно сдержать вдохновение отравителей. Но мне хочется надеяться на то, что сегодня времена ядовитого террора канули в лету. Ядов королей больше не существует. Это уже хорошо. А вот короли ядов по-прежнему на коне. Это все еще плохо. Может быть, не за горами время, когда бесшумное оружие трусов превратится в исключительную принадлежность одной лишь истории. Или я благодушно заблуждаюсь? Ведь мне так хочется в это поверить. И все равно я громко говорю «Прощай, Poisonland!» Неужели навсегда?